Аллилуйя. Господь, только в Тебе есть спасение. Ты один над всей землею. Мы поем Тебе, аллилуйя. Мы славим Тебя. Ты прекрасен, Господь. И нет такого, как Ты. Ты наш Спаситель. Ты наш Искупитель. Ты Царь царей. Слава Тебе, Иисус. Мы любим Тебя. Поклоняемся Тебе всем нашим сердцем, всей нашей душою, всем нашим голосом. Слава Тебе. Ты тот, кого мы любим. Ты тот, ради кого мы сейчас на этом месте. И Ты здесь посреди нас. Прими славу и хвалу, Иисус, как прекрасен Ты!